Глава 77. Из дневника Марины. 4 мая. Вчера дожидалась урока в общей комнате и слышала разговор двух мам. Они говорили про то, что их дети очень способные, но совсем, ну, совсем не занимаются. И вот еще какая-то девочка совсем не способная, но пиликает по 4 часа, а вот если бы их дети столько играли и так далее. Почему это все мамаши говорят одно и то же и думают, что их дети самые способные? Приписка Елены Ивановны. Марина, нехорошо так писать о взрослых. Приписка Марины. Мама, да ведь ты же не мамаша, ты мама. Приписка Елены Ивановны. Это ничего не меняет. Марина. Мамочка, пожалуйста, не читай больше мой дневник. Помнишь, ты обещала. Елена Ивановна. Хорошо, больше не буду. Елена Ивановна действительно больше не заглядывала в Маринин дневник, но и Марина забросила его и вспомнила о нем не скоро, потому что в школе начались музыкальные экзамены.